Осмотревшись по сторонам, разведчики двинулись в сторону города. На окраине, рядом с миниатюрными домиками под коричневой черепицей, поднимался ярко-красный купол цирка. Когда большая часть пути осталась позади, Дуров произнес: «Простите, коллега», и надел на Ашта клепанный ошейник с тонким кожаным поводком. Член Верховного Совета перенес унижение стоически. В цирк они зашли со служебного входа, и среди пустых клеток ящиков с реквизитом проход на манеж нашли не сразу. На арене был только один жонглер, самозабвенно репетировавший номер с булавами из экономии, замененными пустыми бутылками из-под местного портвейна. Увидев Ашта, жонглер слегка удивился, однако, как и все цирковые любой реальности, в грязь лицом не ударил и промолчал, делая вид, что пришедших не замечает в упор. «Может быть, это поклонники?» – с безумной надеждой подумал жонглер. «Такого видел?» Выступив вперед, Малюта хмуро ткнул большим пальцем правой руки за спину. «На Дурова похож!» – весело скалясь, ответил жонглер, не переставая подбрасывать бутылки. «Был такой великий русский дрессировщик!» «Смешно!» – ровным голосом произнес Малюта. «Но я тебя про макаку на поводке спрашиваю!» Ашт злобно прошипел. «Я уже привык к унижению, но не до такой же степени!» Он начал дергать ошейник, тщетно пытаясь его сорвать. Дуров несколько раз для видимости и порядка хлестнул его свободным концом поводка по спине, но случайно попал по носу. Ашт завопил, и булавы бутылки звеня попадали на опилки манежа. «Такая же есть в синем вагончике директора! Он с ней не расстается!» – сложил на груди руки жонглёр. Он не терял лица, но шутить с бородатым незнакомцем, одетым в длинную серую рясу с остроконечным капюшоном, ему почему-то уже не хотелось. Странная троица повернулась и медленно двинулась на выход искать синий вагончик. «Товарищ!» – окликнул жонглёр уходящих. Дуров обернулся. «Передайте Евгению, товарищ, что он редкая сволочь!» Жонглёр продолжил свои упражнения с бутылками, пытаясь припомнить, где он мог видеть последнего из несостоявшихся поклонников. Директор цирка степенно сидел за столом в своем кабинете на колесах. Он был занят любимым делом. Раскладывал деньги по стопкам, соответствующим местным номиналам. Рядом с его койкой стояла клетка с обезьяной. Мохнатое чудо, приносившее в равной степени и прибыль, и успех, доверить он не мог никому. Клетка была закрыта на большой никелированный замок, специально заказанный у местного слесаря, преданного и неизменного поклонника номера со смышленным приматом, после того, как тот раскрыл слесарю глаза на многообразие форм совокупления у амеб. Дверь без стука резко распахнулась. В вагончик ввалилась пара незнакомцев. Их спутником была обезьяна, как две капли воды, похожая на цирковую приму. Директор в испуге глянул на клетку, но его питомец был на месте, и Евгению облегченно вздохнул. Успокоился он рано, потому что бородатый мужик, одетый в серую рясу, шагнул к клетке и хмуро потыкал в замок мизинцем. Лямур, сидящий в клетке, приветственно помахал Ашту лапой. Директору стало ясно, что гости пришли именно за золотоносным приматом. В ответ на приветствие заключенного Ашт показал ему кулак. «Ключ!» Бородатый протянул мозолистую ладонь. Он был немногословен. «Какой такой ключ? Это моя собственность. Я заплатил за нее целое состояние!» Сполошился врабий. «Еще слово лжи!» Не меняя выражения лица, заметил Малюта, поигрывая поясом своей рясы. «И ты, скоморох, получишь контрамарку на галерку мира боли. А экскурсоводом там буду я». Вокруг талии Малюты была обернута пеньковая веревка с увесистыми свинцовыми гирьками-пряжками на перевязанных скифскими узлами концах. «Обезьянки – мое хобби! У меня им хорошо!» – запричитал в рабе и на всякий случай прикрыл рукой темечко. По рассказам деда, вольнолюбивого виноградаря молдаванина, он хорошо представлял себе, как румынские паны лупцуют по темечку своих крестьян за своеволие. Впрочем, своего происхождения Евгению стыдился даже в мыслях. «Отдайте ключ, пан директор. Вы не представляете, какое хобби у моего коллеги!» Вежливый Дуров кивнул на Малюту. «К счастью для вас, даже не представляете!» «Тоже зверюшек любите?» Директор подобострастно пытался затянуть разговор, надеясь на чудо. «Нет, я люблю выжигать!» Малюта осклабился и сделал грузный шаг к столу. «По деревянным тросточкам?» Еще не теряя надежды, уточнил Евгению. «По стаеросовым дубинам!» Свирепея заорал Малюта. «Каленым железом! И узоры всегда разные!» «Как занимательно! Всегда мечтал приобщиться, так сказать!» Трясущимися руками директор цирка открыл клетку. Лямур выскочил из клетки и, виновато опустив голову, подошел к Ашту. Было видно, что свободе он рад, а своему соплеменнику не очень. Ашт, уже научившийся обращаться с ошейником, торжественно снял его с себя и туго застегнул на соплеменнике. Тот только тяжело, но покорно вздохнул. Несчастного врабия постигла иная участь. Найденной в вагоне веревкой, Дуров крепко связал ему руки за спиной, к рукам привязал ноги, а конец веревки захлестнул петлей вокруг шеи. «Лежите спокойно, иначе удавитесь», уже проверяя узлы, ласково посоветовал Дуров связанному Евгению, и компания, оставив директора на диване, гурьбой двинулась на выход. «Признаюсь, даже не ожидал, Леонид Владимирович», тихо сказал Малюта, слегка наклонившись к плечу Дурова. «Извиняйте уж». От вас, интеллигентов, оказывается, и в полевых условиях тоже прок бывает. Только что же вы, коллега, так на него взъелись? Что до меня, так я бы постращал, но и отпустил, пожалуй. Но вы... Антисанитария в клетках, животные болеют, жонглёр полуголодный, директор зарплату зажимает. «Варьё!» – отчеканил Дуров, как у нас в цирке при царе-батюшке. Антрепренеры и директора – первое варьё. Это было действительно жестко. Малюта, понимающе кивнул. При его Иоанне антрепренеров было не меньше. «Накол, пробовали?» Профессионально и деловито поинтересовался он у Дурова, но, заметив, как из-под пенсне напарника сверкнули возмущенные искорки, только тяжело вздохнул про себя. «Понятно. А ведь этот еще из лучших». Пробираясь между тяжелыми грузовиками и артистическими вагончиками, они спешили убраться с территории, на которой располагался цирк Шапито. Малюта, достав из-под серой рясы яблоко и связь блюдце, на ходу запрашивал базу для вызова карусели. «Груз получен, все теплые, забирайте». Следом за Скуратовым, с непривычки задыхаясь, шел Дуров, а за Дуровым – бывший прима местного цирка на поводке в лапах Ашта. Ашт и замыкал колонну, выражая свое неодобрение поведением соплеменника периодическими пинками в его тощий зад. Соплеменник, втянув голову в плечи, даже не оглядывался и только безуспешно пытался прикрыться лапками. Похоже, в отдаленной Лемурии, как и в большинстве цивилизованных реальностей, личные отношения власти и оппозиции строились на завидном взаимопонимании. «Может, хватит?» – неодобрительно оглянулся Дуров. «Нас, великий дрессировщик, хочет посоветовать что-то новенькое?» – язвительно ответил Ашт. «Ведь это вы, если мне не изменяет память, знаменитый укротитель самых непокорных тигров, львов и каал. Ваши звериные методы, сударь, нам хорошо известны». «Ошибки молодости. Поверьте, это все в прошлом. Уже через неделю заблуждений я понял – что каждому нужен свой подход». С жаром начал оправдываться тотчас вспотевший Дуров, всегда со стыдом вспоминавший свои первые шаги на арене цирка. «Верю», – проникновенно сказал Ашт. «Я тоже за индивидуальный подход». И, отставив лапу далеко назад, пнул собрата особенно сильно, норовя попасть туда, где у людей находится копчик. Впереди закружился легкий смерч. Карусель прибыла за ними секунда в секунду. «Куда уехал цирк? Куда ушли слоны?» Печально интересовалась она у безответного серого осеннего неба, пока группа рассаживалась по местам. Дождь прошел над пустошью, и на окраине маленького румынского городка исчезли следы обутых человеческих ног и легкие отпечатки обезьяньих босых лапок. В целом вторжение прошло практически незаметно для обывателей. Один только граф Дракула с усмешкой махнул им вслед, выглянув из подвала местной забегаловки.